севернее ее сухие степи и пустыни нынешней Монголии и Джунгарии, малопригодные для земледелия. Еще в древности первый объединитель срединной равнины Цинь Шихуанди приказал соорудить стену, разделившую оба эти региона. И хотя стена неоднократно ломалась и рассыпалась, ее возобновляли. Так древние географы нашли наилучшее место для границы между двумя географическими регионами. Севернее этой границы последовательно возникали и исчезали саки, хунны, табтриви, там этногенезы, как, впрочем, и во всех ранее перечисленных вариантах. Предки аборигенов бассейна Хуанхэ, которых мы в дальнейшем для простоты будем называть по привычке китайцами, постоянно вели войны друг с другом и вытеснили ряд племен на север. Беглецы, покинувшие родину и укрывшиеся за просторами пустыни Гоби, были предками хуннов. В нынешней Монголии они смешались с местными племенами, имевшими уже развитую и богатую культуру. Так сложился новый этнос – хунны. В IV веке до н.э. хунны образовали мощную державу, племенной союз 24 родов, возглавляемый пожизненным президентом Шань Юем и иерархией племенных князей – правых, западных и левых, восточных. Хунны были воинственны, мужественны, восприимчивы к культуре. Казалось, что хуннам предстоит великое будущее. Гумилев «Люди и природа Великой Степи. Вопросы истории. 1987 год, номер 11, страницы 64 по 77. Хунну». Не только хунны, но и их соседи оказались в реале толчка или взрыва этногенеза, на этот раз вытянутого по широте от Маньчжурии до Согдианы. Восточные кочевники, предки синьбийцев, древних монголов, подчинили себе хуннов, а согдийцы, юэджи, продвинувшись с запада из Средней Азии до Ордоса, обложили хуннов данью. На юге срединная равнина была объединена грозно, лишив их пастбищных и охотничьих угодий на склонах хребта Иньшань и на берегах Хуанхэ. А хунский Шаньюй Тумань готов был на все уступки соседям, лишь бы они не мешали ему избавиться от старшего сына Моде и передать престол любимому младшему сыну от очаровательной наложницы. Тумань и его сподвижники были людьми старого склада, степными обывателями. Если бы все хунны были такими, то мы бы не услышали даже имени их. Но среди молодых хуннов уже появилось пассионарное поколение, энергичное, предприимчивое и патриотичное. Одним из таких новых людей был сам царевич Моде. Отец отдал его в заложники согдийцам и произвел на них набег, чтобы они убили его сына. Но Моде похитил у врагов коня и убежал к своим. Под давлением общественного мнения Тумань был вынужден дать ему под команду отряд в 10 тысяч семей. Моде ввел в своем войске крепкую дисциплину и произвел переворот, при котором погибли Тумань, его любимая жена и младший сын. 209 год до нашей эры. Моде, получив престол, разгромил восточных соседей, которых китайцы называли Дунху, отвоевал у китайцев Ордос, оттеснил согдийцев на запад и покорил саянских динлинов и кыпчаков. Так создалась могучая держава Хунну, население которой достигло 300 тысяч человек. Тем временем в Китае продолжалась истребительная гражданская война. Если объединение Срединной равнины победоносным полуварварским царством Цинь унесло 2/3 населения побежденных царств, а угнетение покоренных неизвестно сколько, то восстание всей страны против цинских захватчиков завершило демографический спад. Цинские воины закапывали пленных живыми. Также поступали с ними повстанцы, пока крестьянский вождь Лю Бан не покончил со всеми соперниками и не провозгласил начало империи Хань в 202 году до нашей эры.